«Они слышали ее», — коротко сообщил он. «Связь прервалась в середине передачи. Теперь они не могут вызвать ее». «Проклятый майор!» Кровь бросилась мне в лицо. «Тупой, опасный человечек!» «Они знают, где она сейчас?» Я постарался, чтобы голос звучал ровно. «Ждите». Тишина. Потом он снова заговорил. «Она в зоне Личфилда на высоте 5-3-5-4». «На высоте?» — недоверчиво переспросил я. «Подтверждаю». Мы тоже непрестанно набирали высоту. Прошли неплотные облачности на высоте 2000 футов и теперь выбрались на яркое солнце на высоте 4000 футов. Под нами во все стороны плотное ватное одеяло скрывало землю. Нэнси, конечно, тоже пришлось подняться на такую же высоту, потому что к востоку от Манчестера Пенинские горы поднимаются вверх на 3 с лишним тысячи футов, а их высокие пики прячутся в облаках. У нее нет другого выбора. Или она поднялась вверх, или вернулась назад. Она не увидит никакой опасности в том, что наберет высоту. С радионавигацией и при хорошей погоде в Кембридже это самое разумное, что можно сделать. Пункт ее назначения Кембридж. Можете проверить погоду там? Ждите. На этот раз пауза затянулась. Затем его голос невозмутимо произнес. Погода в Кембридже. С юго-запада быстро распространяется облачность. Нижний уровень 1200 футов, а верхний уровень 3500 футов. Я не сразу ответил ему, переваривая ужасающие выводы из этого сообщения. «Подтвердите прием сводки погоды», — автоматически произнес он. «Прием подтверждаю». Последние метеорологические сводки показывают сплошную облачность к югу от реки Тис. Диспетчер воздушного движения знал, что говорил. В лаконичном ровном тоне не было никакой паники и никакого волнения. Нэнси летела над слоем облаков, и никто не мог ей сообщить, где она находится. Она не видела землю и не могла узнать направление. Рано или поздно ей придется спуститься ниже, потому что кончится горючее. И так как прибор не работает, она не сможет определить, долго ли ей можно держаться в воздухе. Теперь самое главное для нее — спуститься ниже облачности, пока мотор еще действует. Тогда она сумеет найти место, где можно посадить самолет. Но если она начнет спускаться слишком рано или в неудачном месте, то может налететь на скрытую облаком гору. Даже для очень опытного пилота ситуация непростая. Может ли радар военно-воздушных сил найти ее и проследить, куда она летит? Я говорил намеренно спокойным тоном. Я знаю план ее полета. Сам составлял для нее. Видимо, она придерживается его, полагая, что в Кембридже ясно. Я могу последовать за ней и найти. Ждите. Снова пауза. Он запрашивал станцию военно-воздушных сил. Измените частоту на радар Бирмингема. 11805. Понял, ответил я. И большое вам спасибо. Желаю удачи, сказал он. Она вам понадобится. Глава 10. Диспетчер Ливерпуля объяснил ситуацию Бирмингему. Переключившись на Бирмингем, я сообщил радарной службе план полета Нэнси, скорость самолета и предполагаемое время, когда она должна пролетать над Личфилдом. Через несколько минут он передал, что у него на экране 10 самолетов, похожих на описанные мной, но он не может определить, который из них нужен нам. Я проконсультировался со станцией военно-воздушных сил в Уаймсволде. Они не так заняты, как мы, им легче сосредоточиться на поиске одного самолета. Скажите им, что примерно в 5.03 она должна изменить направление на 1.25. «Понял», — сказал он, — «ждите». И после минутной паузы сообщил. Уаймсволд ответил, что они будут искать ее. «Прекрасно», — вздохнул я. Через несколько мгновений он снова включился и произнес с явным сомнением. У нас есть сообщение, что на борту самолета без радио Колин Рус. Можете подтвердить?